Заключение. Одна из радостей в работе над книгой связана с тем, что в процессе узнаешь много нового. Пока я искал информацию для разных глав этой книги, я с удовольствием открывал для себя новые поразительные стороны творчества известных художников. Впрочем, это было ожидаемо. А вот чего я не мог предвидеть, так это того, что много мне предстоит узнать о том, о чем я, казалось бы, уже знал, а именно, как смотреть на произведения искусства. Изучая особенности видения разных художников, я научился по-разному подходить к искусству вообще. Теперь, при первом знакомстве с картиной или скульптурой, я думаю в первую очередь не о нарративе, смысле или технике, а о точке зрения художника. Почему Дэвид Хокни выбирает яркие цвета и оптимистичные сюжеты, а Артемизия Джентилески писала сильных женщин, драматично освещенных единственным источником света? Конечно, отчасти ответы на эти вопросы связаны со стилем, модой и эстетикой. Однако главная причина, как мы с вами теперь знаем, кроется в индивидуальной психологии художника и его жизненном опыте. Каждый художник показывает нам именно свое видение через ту уникальную линзу, через которую он смотрит на мир и на свое место в нем. Понять это значит получить не только ключ к верному прочтению их творчества, но и приглашение увидеть то, что мы упускаем. Именно это чувство доподлинного просветления стало для меня главным открытием. Теперь я просыпаюсь в пасмурный день с радостью, а не с унынием. Ведь художник-романтик Джон Констебл показал мне великолепие облачного пейзажа. Когда подступает грусть, я думаю об Агнес Мартин, сидящей в одиночестве в своей глинобитной лачуге в Нью-Мексико. Гадаю, как долго она ждала оптимистичного настроения. И мне становится лучше. А когда я открываю бутылку пива, что бывает довольно часто, и у меня в руке на мгновение оказывается металлическая крышечка, я вижу в ней яркий мазок с одной из прекрасных подвесных мозаичных скульптур Эль Анацуи. Возможность увидеть мир глазами художников принесла мне много радости, и я надеюсь, что и вам тоже. Зрение можно улучшить, просто надев очки. Но каждый великий художник помогает нам увидеть мир по-своему. Вот на что раскрыла мне глаза эта книга.